Часть первая. Глава первая. Юля. Папуль, все хорошо, мы приземлились. Отчитываюсь в трубку, стоит только шасси самолета коснуться взлетной полосы. Час полета стремительно отмотал. Народ в салоне уже зашуршал сумками и пакетами, хотя команды на старт еще никто не давал. Отлично, Юляш, жду тебя в аэропорту. Слышу по голосу, что папа улыбается, и не могу не улыбнуться в ответ. От макушки до пят топит приятное предвкушение скорой встречи с любимым родителем. Заметано. Кидаю в трубку и отключаюсь. Прячу телефон в рюкзак и заглядываю в иллюминатор. За бортом раннее декабрьское утро. 2 недели до Нового года. Предпраздничная пора, когда в городах начинают формироваться бешеные очереди в сувенирных лавках, а люди на подъеме бегут по утрам на работу, потому что вот-вот и длинные выходные, которые каждый, несомненно, предпочтет провести со своими близкими и родными, как и я. Пушистые снежинки неторопливо кружатся в темном небе и опадают, заметая дороги. Так и хочется сделать глубокий вдох и пропеть на выдохе «Дома! Наконец-то я дома!» И хоть Санкт-Петербург и Москву разделяют меньше 1000 километров, что в наше время и не расстояние вовсе, но из-за сильной занятости папы и моего плотного учебного графика в балетной академии мы не виделись уже целый год. Для меня его домашний тихий Юляши — это непозволительно долго. «Дамы и господа», — раздается мужской голос в динамиках, как только самолет заканчивает свое движение по полосе. «С вами, — говорит командир корабля, — наш полет завершен. Местное время 7 часов 15 минут, погода за бортом, минус 10 градусов по Цельсию. Снег. Благодарим за выбор нашей авиакомпании. С наступающим Новым годом и Рождеством!» Пассажиры, подхваченные общим потоком, начинают свои суетливые сборы. Я накидываю куртку, а на голову натягиваю капюшон белой толстовки. Подхватив свою невеликую ручную кладь в виде рюкзака со всем необходимым на без малого 3 недели каникул, в первых рядах покидаю салон самолета по длинному трапу. В наушниках задорно звенят колокольчики какой-то рождественской песенки случайной подборки. На моих губах, как приклеенная, держится счастливая улыбка. Наверное, проходящие мимо думают, что я слегка свихнулась. Пусть так. Багаж получать мне не надо, поэтому я иду сразу к выходу. И чем ближе двери, тем быстрее мой шаг. Я уже вижу впереди, в толпе маячущую высокую фигуру, Степана Аркадьевича Данилова. Папа приехал с букетом моих любимых нежно-розовых гербер, кто бы сомневался. И он, как, впрочем, и всегда просто невероятно шикарен в своем темно-синем костюме и черном пальто. Выгодно выделяется на фоне прочих встречающих. Ох, как проходящие мимо дамочки на него засматриваются. Но он мой, весь только-только мой. Разгоняясь, я с разбегу влетаю в раскрытые объятия отца, крепко обнимая его за шею. Повисая на нем, как в детстве, обезьянкой. Чувствую, как ноги отрываются от пола, и папа смеется, кружа меня и бормоча. «Ну ты даешь, Юлька, вот это сюрприз, а я уже и не надеялся, что ты про меня вспомнишь. Думал, придется самому к тебе лететь на праздники». «Ну о чем ты говоришь, пап? Всегда помню». Пламенно уверяю, чмока родителя в щеку. «Ты же знаешь, какой у нас строгий режим в академии. То занятия, то тренировки. Времени свободного нет. Хотя кому я рассказываю, у тебя на фирме тоже вечный завал». «Вечный завал — это точно. Тут вот опять фирма подрядчика отчебучила. Судиться с ними будем. Но это ерунда». Ставит меня на ноги папа и, вручив герберы, треплет по макушке. «Устала». Забирает у меня рюкзак и, приобняв за плечи, ведет на выход из здания аэропорта. «Самую малость». Не пожалела еще, что подалась в балет? Нет, конечно. Тяжело бывает, да, но я чувствую, что это мое. На прошлой неделе вот начали готовиться к практике. Весной ее будем проходить. Будем ставить балет на сцене Мариинки, представляешь? Поднимаю взгляд снизу вверх. Папа улыбается, отчего вокруг глаз бегут едва заметные лучики морщинки, которые главного в моей жизни мужчину совершенно не портят. Наоборот, добавляют солидности. Надеюсь, родители молодых дарований приглашены в первые же ряды. Папа смеется, а у меня сердце радостно приплясывает. Люблю, когда он в хорошем настроении. Он у меня еще слишком молод и слишком хорош собой, чтобы ходить хмурым и понурым. Иногда мне кажется, что после смерти мамы я его единственная отдушина. Поэтому решение улететь в Питер далось мне тяжело. Хоть он никогда этого не показывал, но мой отъезд дался папе непросто. Я знаю, чувствую. 2 года назад наш большой загородный дом резко опустел. Мама не стала как раз в тот год, когда я закончила школу. Фатальное стечение обстоятельств, нелепое ДТП. Врачи боролись до последнего. Папа был готов на все, в том числе и увезти ее в любую клинику любой точки мира. Но, увы, чуда не случилось, а деньги оказались не всесильны. Папа очень ее любил, свою Элю, Элеонору, безумно просто, и предполагаю, что до сих пор любит. Может, конечно, в его жизни есть сейчас женщина, но мне об этом он никогда не говорил и подобные темы со мной не заводил. Для меня потеря мамы тоже стала переломным моментом. И хоть ближе я с детства была с отцом, но уход родного человека заставил меня резко повзрослеть. А так как я была единственным ребенком у родителей, то сама того до конца не осознавая, я чувствовала на себе обязанность заботиться об отце, который со своим страшным трудоголизмом и огромным бизнесом частенько забывал обо всем на свете, включая сон и еду. «Соскучился по тебе жутко, малышка. Планирую все праздничные выходные торчать дома и надоедать тебе своим присутствием», — уверяет папа, открывая и придерживая для меня дверь. «Я тоже, пап. Подмигиваю. Я тоже». Утро в столице всегда знаменуется километровыми пробками. Будь это будний день или выходной, неважно. Заторы на дорогах уже как визитная карточка Москвы. Вот и мы в одну такую визитную карточку плотно встряли. Благо, перед этим успели заскочить в автокафе и набрать целый пакет вредностей, который я с упоением и уминала за обе щеки, под насмешливо неодобрительный взгляд отца. «Увидели бы тебя сейчас твои преподаватели, Юлька, получила бы по самой не балуй за срыв диеты». «Когда ее еще срывать, если не на празднике?» Пожимаю я плечами, пихая в рот картошку фри. «Хочешь?» — тяну бумажный пакетик. «Нет, спасибо. Мне моя поджелудочная дороже». Закатываю глаза и демонстративно вгрызаюсь в крылышко в панировке. Жирная, острая, соленая. Из-за постоянных тренировок и необходимости держать свое тело в состоянии тростинки я редко позволяю себе нарушать режим правильного питания. В балете ведь как? Лишние 100 граммов, и ты уже катишься по наклонной, как перекачанный гелем шарик. Но сегодня я даю себе волю, клятвенно обещая, что потом все лишние калории сожгу в спортзале. В салоне папиного Мерседеса тепло, и я, скинув кроссовки, с ногами забираюсь на сиденье. Вполуха слушаю бормотание радио, изредка подпевая. Папа, не отрывая взгляд от телефона, оперативно решает рабочие вопросы. Сижу довольна жизнью до тех пор, пока не слышу. «Юль, ты не против, если к нам сегодня приедет гость?» «Знаю, что день твоего прилета ты очень хотел провести его с тобой вдвоем, но, боюсь, Титова потом не поймаешь в столице. На фамилии гостя я замираю, а сердечко сжимается, быстро и сильно. Рука со стаканчиком кофе зависает в воздухе, не долетев до рта. Кто, Титов?» Перед глазами вырастает давно забытая с детства картинка. Высокий, красивый, спортивный мужчина с пронзительными карими, как мои любимые шоколадные конфеты, глазами и улыбкой, от которой хочется затрепетать крылышками. Титов Богдан – папин хороший друг и бизнес-партнер в прошлом. Мужчина, потрясший воображение маленькой девочки. Неужели тот самый, о котором я не слышала уже без малого 10 лет? Да ладно. «Юляш, прием». «А, да, прости, пап, заслушалась радио. Ты сказал Титов? Богдан Титов? Он самый». «Сегодня ночью прилетел в Москву по работе. Списались, и я предложил ему к нам в гости заехать, а то, как 10 лет назад в свою Германию мотал, так и потерялся». «Так ты как, не против? Люда накроет на стол, поужинаем в тесном кругу». «Хороший вопрос, не против ли я? Первый раз я увидела его, когда мне было 7. Маленькая девочка Юля умудрилась влюбиться во взрослого и состоявшегося мужчину, для которого я, разумеется, была только ребенком, дочерью друга. У любого взрослого и адекватного человека даже мысли не проскочит обратить внимание на 7-летнюю стрекозу с хвостиками. Это вообще-то по закону карается. Ну а сейчас мне 19, и я уже не та впечатлительная мелочь. Это тогда я в силу своего детского восприятия мира и избытка пересмотренных мультиков о благородных принцах идеализировала и запала на Титова. Сейчас я в разы взрослее, умнее, и, разумеется, я не могу быть влюблена в человека, который мне в отцы годится. Я и видела-то его всего пару раз в своей жизни. Так что да, в целом я не против. А в частности, мне совсем не нравится, как споткнулось мое сердечко на знакомой фамилии. Хорошо, стараюсь беззаботно пожать плечами. Я не против. Вот и отлично, малыш. Наберу Людмиле, предупрежу, что сегодня у нас будут гости. Гости? Дядя Богдан будет не один? Решаю уточнить. С женой? Язык выговаривает последний вопрос с трудом. Почему-то мысль, что у Титова есть жена и дети, меня беспокоит. Он не женат, тянет уголок губ в улыбке папа. По крайней мере, насколько мне известно. Я киваю, прячу взгляд, устремляя его в лобовое стекло. Делаю глоток своего карамельного латте и успокаиваю себя тем, что ужин пролетит быстро. Я и не замечу. Мне же будет просто любопытно, как Титов изменился за эти 10 лет, что его не было в стране. Наверняка сейчас взрослую Юлю этот мужчина уже не впечатлит. Хуже. Я больше чем уверена, не впечатлит. И очень уповаю на то, что в свои годы Титов успел потерять пару зубов, обзавестись лысиной и отрастить пивной живот. Ну так, чтобы точно промах по всем фронтам.